Глава 13. Спит. Довольный, сытый. Сразу в экипировке с клинком в обнимку. Хороший клинок, да. И это не артефакт. Нет магического сияния. Но сделан он при помощи алхимии. К сожалению, без кровной смерти этот бандит не получит. Как задушить человека, если его шея защищена? Проблема. Так что в моей руке появился тот непримечательный кинжал, который нашла Блэр в гнезде огромной птицы. Удар, и лезвие пронзает глаз монгола, а затем и мозг. Тут же вытираю оружие тряпкой и кладу на рану вонючий носок. Мужчина разулся перед тем, как лечь на спальный мешок. Именно «на», а не «в». 11-й готов. Выбравшись из палатки, потянулся, но косточками не хрустел. Вдруг монголы проснутся. Кинув взгляд на восток, увидел лишь деревья и лес. Студенты сейчас должны были находиться в километре от нас или около того. Дай бог, ушли куда дальше. Почему я не позволил им напасть на солдат? Ну, это просто. На что способна сотня истощенных и напуганных студентов? Боюсь, не на многое. Отдача от гибели питомца попросту вырубит их. Да и не факт, что вообще смогут призвать кого-то и грамотно им управлять. Так что, ну их от греха подальше. Лучше все сделаю тихо и спокойно. Что я и продолжил делать. Палатки тут были разные. Одноместные, многоместные и даже здоровенные шатры. Но все хорошо замаскированные. Да что говорить, если даже над нашим костром висит хорошая такая маскировочная сеть. Зачищал я в основном маленькие палатки. Но один раз попалось сразу 4 бойца. Впрочем, даже когда зачищал одиночные палатки, приходилось действовать максимально осторожно. Все они расположены очень близко друг к другу. Но я справлялся с этим, и пока никто не проснулся. Умение подкрасться к чудовищу обязательно для каждого убийцы чудовищ. Правда, в отличие от людей, их редко когда можно убить с одного удара. Но подкрадываться к тем, кого можно, нет смысла. Можно и так убить. Ладно, неважно. Сейчас я стою перед палаткой, где ощущаю слабое магическое излучение. И я имею в виду не излучение от воина-мага, а от артефактов и заклинаний. Открыв магическое зрение, увидел лишь палатку. Она не пропускала мою ману, зараза. И тут вопрос. Убить этого, без сомнения, важного гада и вызвать тревогу? Или перерезать еще больше простых солдат? Ответ очевиден. Лучше убить одного сильного врага, чем пару десятков слабых. К тому же Альма и Блэр уже были наготове. Эх, жаль, не выйдет забрать трупы солдат. Я просто не смогу объяснить потом, как я это сделал. Да я многое не смогу объяснить. Раскрывать наличие шкатулки у паучихи я тем более не буду, как и черное кольцо. Ну а кинжал в моих руках? Ну так и здесь нашел. Ладно. Уже более 40 трупов истекает кровью, вонище начинает подниматься. Боюсь, меня так или иначе вскоре раскроют. Так что была не была, и я ушел. Не, ну а как? Ее не открыть, сразу сигналка сработает. Поэтому я вернулся к мужику с хорошим и красивым копьем. Напитываю его маной, которая еще у меня осталась, и, замахнувшись, бью по палатке. Но копье натыкается на широкий изогнутый клинок, а миг спустя ткань разрывает изнутри, и показывается очень злой монгол. «Эх ты, жопа хитрая! Почуял кровь и ждал, когда я приду за тобой и засуну голову в палатку, чтобы ты меня убил!» — хохотнул я. Но тот лишь прорычал и собрался закричать, но ему в лицо прилетел сгусток паутины, полностью залепив рот. «Альма, ты умница!» Но и мужик не растерялся. Он ударил саблей по бутылке, которая лежала в его палатке. Звук разбитого стекла пронесся по лагерю. Но тем самым он открылся, за что получил копьем в грудину. «Ах ты ж мышь! Защитный артефакт!» Артефакт и барьер монгола лопнули, а сам он попятился назад, но при этом умудрился саблей защититься от сгустка кислоты, летевшего ему в лицо. А вот от моего копья защититься он уже не успел, и оно глубоко вонзилось в его бок. Промычав от боли, мужчина одним ударом обрубил древко копья, за что получил кулаком в рожу и вновь попятился назад. Но я уже был достаточно близко и, схватив его руку с клинком, дернул на себя, а второй ударил пальцами в глаз, вырывая его. Из раскрытого рта вырвался вопль, но почти сразу прекратился. Отобранной саблей я отрубил голову мужчины и придержал тело от падения, но было поздно. Похоже, мы разбудили весь лагерь. «Ау!» — грозно закричал солдат, выскочивший из соседней палатки. Но на него навалилась лисица, вгрызаясь в шею. А тот невольно зажал спусковой крючок автомата и начал палить куда-то в сторону. Я сорвался с места и рубанул по голове, показавшейся из соседней палатки. Тут же пронесся дальше и рубанул через палатку, отрубая две головы. Но противники уже начали массово выбираться из палаток. Причем готовые к бою, и далеко не все из них обычные люди. Но хорошо, хоть магов нет. «Уходим!» — мысленно приказал питомцам, и в моей руке появилось три склянки, которые я бросил в разные части лагеря, порождая буйное пламя. «Убить русского!» — раздался крик. И по мне открыли огонь. Но я уже умчался за деревья и побежал дальше. Правда, почувствовал боль Альмы и Блэр. По ним, очевидно, попали, но не смертельно. Позади появилась вспышка. Эта лиса ударила молнией, поразив сразу нескольких солдат. Также слышу вопли. Вероятно, Альма успела кислотой парочку солдат поразить. Оказавшись в лесу, затаился. Солдаты помчались в погоню, но не все, лишь небольшая группа. Когда они находились в 5 метрах от меня, откуда-то сбоку выскочила Блэр, повалив троих. Балбесина. Ну ладно. Выскакиваю и тут же получаю очередь в грудину. Терплю. Хоть мана у меня на дне, но пули сдержал. Почти. Раздались крики и вопли, а головы покатились по земле. Но приближалась другая группа. А нет, попались в паутину и задержались. «Уходим!» — отозвав Альму, запрыгнул на Блэр и дал дёру. Дальше сражаться не было смысла. Ни маны, ни духовной силы. Мне нужны отдых и немного времени. А еще понять бы, в какой жопе мы оказались. Перенес в руку телефон, но связь здесь не ловит. Что, собственно, предсказуемо. Блэр уже взяла след блондинки, так что мы бежали за студентами. И я приятно удивился, когда промчался 10 км, но так и не догнал людей. А увидев восходящее солнце, нахмурился. Потому что бежали они на запад, а не восток, как я сказал. Блядь, идиоты. Чуть позже нахмурился еще сильнее, потому что стало светлее, а здесь... Да будто стадо мамонтов пробежало. Сука! Голову оторву этому дегенерату, который сговорил всех призвать ездовых питомцев, несмотря на мой запрет. Пробежать пришлось прилично, 60 км, если не все 100. Здесь сплошные долины и высокие горы. Обнаружить людей с воздуха будет тяжело. А вот с земли проще простого, ведь, сука, достаточно идти по следам копыт, лап и даже поваленным деревцам. Когда я догнал отряд студентов, они отдыхали у большого озера. Люди купались и приводили себя в порядок. Кто-то разводил костер, а несколько питомцев своей магией били по воде, но вдали от купающихся. Когда раздался взрыв воды, я чуть не свалился с лисы. А еще едва не пробил себе череп, настолько сильно ощущая испанский стыд. Меня заметили весьма быстро, так как всюду были грамотно расставлены дозорные. Народ оживился, а также я заметил, судя по всему, причину, почему весь план полетел в трубу. Это был высокий и статный парень, черные волосы до плеч связаны в хвост, спортивен, хорош собой и величествен. П. Порода. С. Селекция. М. Мудак сраный. «Ты выбрался и выжил, это...» — начал было говорить тот, когда я спрыгнул с лисы. «Вот только первое, что я сделал...» Это дал ему хорошего леща. Того аж развернуло вокруг оси, и он упал на задницу. «Да как ты смеешь? Это великий княжич сибирский!» Четверо парней, которые находились рядом, были готовы живьем меня сожрать. «Значит, именно из-за этого, пидора, вы нарушили мой приказ!» Рявкнул я на них. У народа аж челюсти поотваливались. «Сука, долбоебы!» «Ты хотел, чтобы мы шли на восток, в лапы монголов, да еще и пешком?» выкрикнул великий княжич, поднимаясь на ноги. Крепкий, однако. «Ой, мля!» Простонав, я вновь схватился за лицо. «Поведай же мне о своем плане!» «Мы идем к князю Тувинскому. Я изучал карты этих земель и знаю, куда нам идти. И да, я знаю, что эти леса полны чудовищ. но нас 100 с лишним человек. Все мы приручители, а монголы нет. Они не смогут нас преследовать». «Мля...» Я вновь схватился за лицо. «Что тебе не нравится?» — разозлился тот. «То, что если бы не твой гениальный план, мы бы уже были в тоннелях контрабандистов, а к обеду вернулись бы в Варшан. Но теперь, благодаря твоему мегамозгу, позади нас вытоптана практически дорога с указателями до нас. В моем варианте враг бы попросту не успел привести всадников. А сейчас они не только их приведут, но и догонят нас. Им даже напрягаться не придется. Просто пойдут по дороге. И ты говоришь, чудовище и лес!» — вновь простонал я. «Ты хотя бы знаешь, кто обитает в этих горных лесах? Ладно, не отвечай, все равно не знаешь». «Стайный медведь, алая лиса, каменный кабан», — начал он перечислять. «Пожиратель внутренностей. Вот кого вам всем надо бояться. Это маленькая змейка длиной в 5 сантиметров. Он залезет вам в жопу, ухо, нос, рот, а девушкам и...» Кинул я взгляд на собравшихся дам, которые обзавелись тряпьем, которое раньше было подстилками из грубой ткани. «Сами понимаете». «Я не слышал о таких чудовищах». «Потому что на них не охотятся. Их истребляют, если замечают. Выжигают целые районы леса», — выругался я. «А охотники, да убийцы чудовищ, заходя в эти леса, надевают уплотненное термобелье и прочные комбинезоны, чтобы эти твари не пролезли под одежду. Ужалив любую часть тела, они выпрыснут яд. И вы даже не почувствуете боли, пока эти твари прогрызут путь внутрь тела». От моих слов люди побледнели. «Но все это херня, потому что всадники догонят нас куда раньше. Лес сдержит их? Ты долбоеб! Здесь не водятся настолько сильные чудовища, которые решатся напасть на несколько сотен всадников, а остальные, пока всадники их не трогают, не полезут. Поэтому вот что я вам скажу. Все вы покойники». Повисла тишина. «Откуда ты все это знаешь? Так говоришь, будто бывал уже здесь», — выкрикнул кто-то из свиты сибирского. «Здесь бывали мои родичи, и я успел изучить все интересные места для охоты близ Иркутска. Еще вопросы будут? Нет? Хорошо. Оль!» — выкрикнул, и секунду спустя из толпы пробилась блондинка верхом на овечке. Ольга была укутана подстилкой, как и все. «Уходим». «Угу». Она повела своего питомца ко мне, а я запрыгнул на Блэр. «И ты оставишь нас?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Вы сделали свой выбор. А следовать за вами, чтобы умереть, я не намерен». «Возьми меня с собой!» — услышал я голос, и из толпы вырвалась Лебедева. «Я была против того, чтобы идти сюда, но иначе группа разделилась бы надвое, а большинство пошло за великим княжичем». «Разделилась бы, и ладно, они бы все сдохли», — кивнул я на сибирского и остальных. «А те, кто остался, уже были бы в безопасности. В итоге вы решили все сдохнуть». Народ загалдел, но я поднял руку, приказав заткнуться. «Думаю». «Но мы же можем дать бой!» — выкрикнул кто-то. «Или сдохнуть!» Я не сдержался и рассмеялся. «Большинство ваших питомцев не сможет одолеть даже монгольскую лошадь, не то что всадника с автоматом или артефактным луком и стрелами». «Мы тоже с тобой!» Из толпы вырвался тот парень-волк, а с ним укутанная в ткань девушка, та кошка. «И я!» — послышался голосок рыжей Ксении. «Я тоже!» Народ загалдел, а я недовольно зарычал. «Завели себя в жопу, а теперь мне их выручать!» «Ладно!» — крикнул я и довольно громко. «Все, кто пойдет со мной, разобьем лагерь вон там, левее», — указал я в сторону. «Отдых 2 часа. Вы своими взрывами уже выдали свое местоположение. Этого уже не изменить. Поэтому готовимся к длительной погоне. После отдыха идем в горы». «Горы? Но там же холодно». «А еще там можно не огрести пиздюлей от всадников и устроить им засаду», — рыкнул я в ответ и повел лису к указанному месту. Вот только... «Серьезно? Вот все решили пойти со мной?» — окинул всю толпу недовольным взглядом, прорычал и повел их обратно. «Ну а смысл в новом лагере? В старом уже костры развели». «Твои доводы оказались разумны, а мои нет. Прошу прощения за сорванный план побега». Когда я вновь спрыгнул с лисы, великий княжич вдруг решил мне поклониться. «Будешь просить прощения у родителей детишек», — кивнул я на студентов. «Если те погибнут в ходе похода». Больше ничего не говоря, пошел к берегу. Там я призвал Альму и приказал готовить сеть. после чего Блэр начала бить молнией по воде. Следом мы тянули рыбу и всяких озерных тварей, которые с интересом наблюдали за людьми и рассчитывали полакомиться человечиной. Здесь обитали самые различные чудовища, и одно из них — это озерный соболь. Примилейшее создание с кукольными глазками и красивым мехом, но при этом у него есть ядовитые когти и весом 20 килограмм. Опасный монстр. Может отравить и утащить под воду. Пока человек будет трепыхаться, яд ослабит его, и жертва захлебнется. В бою на поверхности опасность около двойки, в воде вся десятка. Добычи я наловил немало. Да тех же соболей 7 штук. Хватит, чтобы всех накормить. Так что мы часть еды отдали питомцам. «Но как же запасы еды? Мы должны что-нибудь с собой взять!» — вновь возмущался Сибирский. Я же посмотрел на него, как на идиота. «Куда ты еду засудишь? Разденешь людей ради этого? В горах?» «Но что мы будем есть?» «Есть! Мы будем драпать на всех скоростях!» — хохотнул я. «Поэтому пусть все ездовые питомцы как следует наедятся. Это приказ». Спорить со мной он не стал, и даже наоборот позаботился о том, чтобы всем ездовым питомцам досталось еды. А также убедился, что уже готовится еда для людей. Повезло, что среди нас было несколько баронесс. Девушки умели готовить и были хозяйственны. Так что и рыба на палке у нас была, и мясо на раскаленных камнях. В общем, умнички. Шкуры соболей мы также использовали. Смешав кислоту альмы с водой, я обработал шкуры, содрав с них всю плоть и жир. Теперь они не стухнут. Но и качество таких шкур на самом дне. Однако нам нужно лишь, чтобы они грели. А с этим проблем нет. И первым свою одежку получили те, кто меня поддержал. «А неплохо», — улыбалась Ольга в юбке и куртке из рыжего соболя. «Тепло и приятно». «Ага, твоя паучиха класс», — добавил тот темноволосый парень-волк. Он, конечно, мог шерстью обрасти, но в условиях, когда духовную энергию нужно экономить, это глупо. На нем были шорты и жакет из соболя. Рядом стояла девушка-кошка. Стройная красавица была одета, как и Оля. «Спасибо», — смущаясь, мило промурлыкала Лебедева. Пепельная блондинка присмирела. Рядом с ней стояла Ксения. Рыжая, так же, как и остальные, была в соболе. Но полностью укутать в мех нельзя было. Тут еще куча людей, которые могут и не пережить горные морозы. Еще и погода, как назло, портилась. Так что соболей мы растянули на максимальное количество человек. Себе же я сделал соболинные труселя, почти шорты. А вот наш великий княжич отказался от шкур и просто обвязался освободившимися тряпками. «Но раз все сытые и отдохнувшие, то по питомцам и в путь», — приказал я. И кинул взгляд на Сибирского. Тот принялся командовать. Ездовых питомцев оказалось немного, и те были перегружены. Так что я провел перераспределение. Лебедю к себе, Ксению, Коле, еще двух девушек на альму, но остальными занялся Сибирский. Кстати, наручники сняли они сами. У кого-то оказался питомец-бобр. Нет, не тот курва-бобер. Просто каменный бобр. Он строит плотины из камня, а не бревен. Так что физически сильный, да и зубы его — мощь. Так что он просто прокусил наручники. Идти пешком, чтобы скрыться в лесу, уже не имело смысла. Нас в любом случае найдут, если пошлют достаточно всадников. Так что мы на полной скорости рванули на север, в горы. Правда, для этого пришлось перебраться через реку. Но мы использовали небольшой островок на реке и бревна. В горах можно замести следы, но и передвигаться так же быстро, как монгольские лошади-мутанты, мы не можем. Да и, честно говоря, этого и не требуется. Шансов, что мы сможем оторваться, почти нет. Зато выиграем время. Вскоре стало холоднее. Но наш отряд это не остановило, и мы просто бежали. Всего же было около 40 ездовых питомцев. Ну, некоторые не совсем ездовые. К примеру, альма. Но это не мешало ей нести на себе двух человек. Другое дело, что среди нас было минимум 7 заболевших. Плюс люди еще не оправились после прошлого дня и ночи. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. а у этих ни здоровья, ни духа. Наша группа была достаточно большой, чтобы дикие монстры не лезли к нам, но в небе парила стая крупных таких орлов, и если кто-то вдруг оторвется от основной группы, его мигом сожрут. Так что приходилось контролировать группу. Впрочем, не только я, но и сибирский на своем металлическом медведе контролировал людей. Касательно медведя. Если этот здоровяк встанет на задние лапы, будет более 4 метров в высоту. У него очень крепкая шкура, и она может превратиться в металл. Оттого и название такое. Редкость — 10, ранг опасности — 50. Такого возьмет лишь тяжелое оружие, бронебойное. Ну или магия и электричество. Впрочем, мороз и огонь тоже неплохо работают против него. Сибирский на медведе вез 5 человек. И да, ехать верхом на питомцах без седла или простейших ремешков весьма тяжело. Тем более в горах. Но наша скорость и так была не сказать, что большой. Поэтому проблем не было. По крайней мере, никто не свалился. В скором времени мы преодолели первую гору и спустились в другую горную долину. Пришлось немного по ней проехать, чтобы найти место, где можно взобраться. Но сперва остановились перед небольшим озером, чтобы питомцы немного передохнули и попили воды. 10 минут, и мы поехали дальше, пробиваясь через таежный лес. Нам то и дело попадались любопытные чудовища, а когда находились слишком наглые, я выпускал свою ауру. Пару раз пришлось отгонять особо оборзевших тварей. Здесь водились стайные медведи, которые, как и следует из названия, жили стаями. Однако габаритами они меньше, чем тот же бурый медведь, оттого и более трусливые. А вот каменные вепри — те еще безбашенные твари. Но зато мы добыли много свинины. «Зябликов, мы уже едем 5 часов, но преследователей пока не видно. Может, мы оторвались?» Нас догнал медведь сибирского, и далось это ему с трудом, так что я слегка снизил скорость. «Увидишь их через час-другой». Больше я ничего не ответил. Сейчас мы были в очередной долине, весьма длинной, а впереди виднелась высокая гора. Вот она и была моей целью. Место это необычное, называется «Гора Дьявола». Название ей дано из-за того, что у горы были 2 вершины, напоминающие рога. Между ними находится кратер, весьма необычный. Но об этом расскажу, когда прибудем на место. Сейчас же приходилось отгонять чудовищ. Чем ближе мы подбирались к цели, тем опаснее чудовища здесь водились. Ну и больше маны было в воздухе. Долина, в которой мы сейчас были, еще была полна зелени. Деревья в землях, насыщенных маной, весьма живучие, могут аж до середины зимы иметь зеленые листья. Плюс здесь было теплее, да и, честно говоря, красиво. Как и писалось в архивах рода, природа в Тувинском княжестве восхитительна. Всюду каменистые реки, а еще часто встречаются небольшие водопады и родники. Природа здесь насыщена и полна жизни, а еще меняется в зависимости от того, где мы находимся. В низинах один климат и фауна, а в горах другой. К слову, о княжествах. Раньше я не затрагивал эту тему, потому что мне оно не очень интересно. Но раз уж повстречался с великим княжичем, начну с верхов. Император. Он правит всей империей, но фактически земель у него нет. Ими правят другие. И эти другие являются великими князьями. К примеру, сибирский правит Сибирью. Вот только есть один нюанс. Правитель Сибири — это не наследственный титул. Нет. Раньше был наследственным. Но лишь до момента, когда один из великих князей вдруг не решил, что «Да коли мы будем подчиняться тирану?» и поднял восстание, создав независимое государство. Итогом восстания стало то, что весь его род отправили на плаху, а Османская империя лишилась некоторого количества земель. Причем тут османы? Ну, потому что они и подговорили властолюбивого дурачка на восстание и помогали солдатам, техникой и всем остальным. Так что теперь император может как дать титул великого князя, так и забрать, если усомниться в верности последнего. Разве что есть негласное правило, что новым великим князем может стать лишь князь или герцог этого княжества. Но история показывает, что лишь князья ими и становятся. И вот мы дошли до князей. Каждое великое княжество состоит из княжеств. К примеру, в Сибири есть Иркутское княжество, Красноярское княжество и много других. Княжество, в свою очередь, делится на герцогство. Герцогство — на графство. Где-то и баронство есть. Помимо этого, в стране дофига и больше безземельных как баронов, так и графов. Землю ведь можно продать, отдать, потерять, война, суд и прочее, передать родственнику и даже в аренду сдать. Да и тьма всяких аристократов, которых из их земель выгнали чудовища. И нередки случаи, когда на эти земли, захваченные монстрами, приходит, к примеру, сосед и освобождает их. Но неужели он вернет освобожденные земли их владельцу? Конечно, нет. Да и по закону они станут его. Так что все сложно и запутано. Но это сделано с одной единственной целью — чтобы аристократы развивали землю. Не паразитировали на больших городах, а именно вкладывались в свои территории. Чтобы производить товар, нужно сырье, которое требуется добыть или вырастить. Чтобы продать товар, нужны склады, машины и дороги. А чтобы люди жили и работали у тебя, нужно создать условия для жизни. И все в таком же духе. Хотят того аристократы или нет, но чтобы выжить, они вкладываются в свои земли. А если не будут вкладываться, то эти земли попросту отберут. Вот император и отберет, да продаст тому, кто будет вкладываться в эту землю. Плюс императорский род создал систему конкуренции. Более успешный барон может стать графом, а более успешный граф — герцогом. И так до великого князя. Карьерная лестница, блин. Но какой, к примеру, герцог позволит какому-то графу занять свое место? Так что везде конфликты, интриги и повсеместное самоослабление аристократии. Возможно, в этом и сила Российской империи. Постоянная конкуренция и непрерывное развитие территории. Но ладно, мы прибыли. Вот она, гора дьявола. Мы начали подъем, и уже через полчаса увидели их, всадники. Они оставляли после себя облако пыли, что было видно издалека. А значит, сражению точно быть.